Сварог склонился над экраном и вдруг ухмыльнулся. — Нет, братцы, тут и магия-то не нужна, чтобы разобраться. Ну да, совсем не бином Ньютона. Под мигающим курсором располагалась надпись «Введите слово для поиска». А правее нарисованная кнопка с пояснением «Начать поиск». Проще пареной репы. И, повинуясь подсознательному импульсу, он напечатал в поисковой строке слово «Аркаим». Конечно, следовало бы для начала поискать в этой тотальной библиотеке сведения о земле сегодняшней, посмотреть, так ли уж она отличается от той, которую он покинул, или же в самом деле его собственный мир. И главное, в когда он перенесся, что там стало с Горбачевым, Беловежской пущей и прочими, так сказать, участниками пошедшего процесса. Но время, время, господа, время искать этот чертов Аркаим и спасать мир. Получилось не сразу. Сперва в окне появилось непонятное FHRFBV, и Сварог сообразил, что клавиатура работает в регистре латинских букв. Вот тут-то отмычка и пригодился. Он понял, как перейти на русский язык, и еще раз набрал «Аркаим». Потом пододвинул кресло на колесиках, уселся поудобнее и словно выпал из реальности. Ссылок на «Аркаим» в интернете оказалось около сотни. Сначала Сварог бегло просмотрел все, потом стал пролистывать внимательнее. Имелись в списке и какие-то охранные предприятия, «Аркаим», сеть магазинов «Аркаим», и даже издательство с таким названием. Были там и литературные произведения, главным образом сугубо фантастического жанра, в коих встречалось понятие «Аркаим». Однако большую часть составляли сведения именно о заповеднике, и оказались они весьма и весьма познавательными. Руины Аркаима действительно были затерянным в тайге древним городом. Очень древним, на этом сходились все без исключения исследователи. Но вот что касается времени его постройки и того, кто именно построил Аркаим, тут мнения расходились диаметрально. Разумеется, не обошлось без версии об, куда же без этого, инопланетянах. Аркаим, мол, их палеокосмодром. Но поскольку все подтверждения внеземной теории сводились исключительно к доказательствам типа «А ежели на секунду предположить, что Аркаим — посадочная площадка для космических кораблей-пришельцев, то все противоречия и загадки разрешаются сами собой», веры в инопланетную гипотезу не было ни малейшей. В унисон с уфологами били себя пяткой в грудь атланты, уверенные, что концентрические останки Аркаима принадлежат предшествующей человечеству расе, сгинувшей черт его знает когда во всепланетном катаклизме. Славянофилы с пеной у рта убеждали всех и каждого, что Аркаим в таежной глуши есть, мол, не что иное, как прародина древних ариев, предтечи славян. Дескать, именно здесь, в начале второго тысячелетия до нашей эры, произошло судьбоносное разделение легендарной арийской расы на две ветви — иранскую и индоиранскую. И знаменитые предметы цивилизованного обихода, обнаруженные в Микенах, отнюдь не попали в первобытную Сибирь из культурной Древней Греции, а как раз наоборот. И от культурной Сибири отчеловечила варварскую Грецию. Кстати, кое-кто из этих ученых, в кавычках, у кого с воображением было понездержание, даже громогласно объявил Аркаим родиной Заратустры, автора священной Авесты. Дескать, Заратустра — это наш сибиряк земеля. Интересно, уланы курят или как? Сварог пошарил взглядом, обнаружил пепельницу и, утвердительно кивнув, сам себе с наслаждением закурил. Так, что там дальше? А дальше пошли гипотезы не столь категоричные. Город-храм, город-крепость, город-обсерватория, город-ремесленников, город-литейщиков, город-то, город-сё. Масса предположений. Но ни один исследователь, будь то историк с мировым именем, или археолог с кучей серьезных регалий, не мог объяснить следующий факт. Все, абсолютно все, древние и даже очень древние города возводились без всякого предварительного плана. По мере нужды к уже существующим кварталам пристраивались новые дома, и город рос, если в том была необходимость, расширялся. Но только не в случае с Аркаимом. Аркаим, и тут уже не было никаких сомнений, был сначала спроектирован, а уж потом отстроен. Обстоятельно, планомерно, вдумчиво, по единому замыслу, с учетом рельефа, гидрогеологических особенностей местности, строения грунта, предстоящего объема земляных работ и необходимого количества древесины для построек. А потом, спустя какое-то количество лет, жители покинули город. Разом, в одночасье. Высказывались версии, будто бы массовый исход вызвал некая экологическая катастрофа. Но это и подобные гипотезы были равносильны каллиграфическому письму вилами по воде. Необъяснимый факт оставался необъяснимым фактом. Спроектированный и возведенный в сердце тайги город в определенный момент был покинут всеми его жителями. Ну, всеми. Покинут и сожжен.